Мы люди, живущие на Земле, и являемся гражданами Земли, и наши имена зарегистрированы в книгах записи гражданского состояния в той стране, которая является нашим домом. Но христианин в момент своего спасения становится гражданином Небесного Отечества, как заявляется об этом в послании к Филиппийцам 3:20. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. В своей первосвященнической молитве Иисус, говоря с Отцом о Своих учениках, сказал следующее: «Они не от мира, как и Я не от мира» Иоанна 17:15. Дети Божьи, хотя и находятся в этом мире, в то же самое время коренным образом отличаются от других людей, людей мира, потому что они заняты исключительно делами небесными, как говорится об этом в послании к Колоссянам 3:1. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Уже в Ветхом Завете те патриархи, которые были послушны Господу, свидетельствовали, что они странники и пришельцы на земле, и что они ожидают города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Евреям 11, 13, 10. Апостол Петр, обращаясь в своем послании к детям Израиля, рассеянным по всему миру, называет их пришельцами. А в своем втором послании, 1.1, он называет их принявшими с нами драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Верующие во Христа таким образом связаны с небом такими узами, которые сильнее всех уз земных, и в этом-то и заключается сама основа их жизни. Когда 72 ученика, посланные Иисусом проповедовать, вернулись и стали рассказывать Ему об огромном успехе их миссии, Он им сказал: «Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах» Луки 10:20. Наши имена записаны, возможно, во многих местах здесь, на этой земле, но важнее всего, чтобы они были записаны на небесах. И помимо того, что имена верующих записаны на небе, верующие также помещены во Христе на небе. Апостол Павел пишет в своем послании к Ефесянам 1:3, что Бог благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. И далее, в главе 2 этого же послания Павел добавляет: «И воскресил нас с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе» стих 6. Бог видит верующих в Своем Сыне Христе, Он видит их искупленными благодатью через веру, облаченными в праведность самого Христа, находящимися с Христом на небесах. Таким является наше сегодняшнее положение, заработанное для нас Христом на кресте. Это еще одно из богатств благодати Его, которыми Он наделил свой народ. Но хотя мы и находимся через Христа и в Нем на небесах, мы должны быть, как напоминает нам апостол Павел, посланниками от имени Христова здесь, на этой земле, демонстрируя здесь, в этом мире, славу нашего Господа и Его великое спасение. В послании Галатам 6:10 Павел называет верующих своими по вере. Согласно Божьему плану и его целям, верующие должны быть друг другу своими, то есть семьей, членами Божьей семьи, как сказано об этом в послании к Ефесянам 2:9. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Когда люди обретают спасение, они становятся членами великой Божьей семьи, рассеянной по всему миру. В одном из наших христианских гимнов мы поем: «Я так рад быть частью Божьей семьи». И мы говорим об общении святых, имея в виду духовные узы, соединяющие всех верующих во Христа в единое тело – Церковь Иисуса Христа. В 17 главе Евангелия от Иоанна мы находим молитву Христа, направленную к Его Отцу, молитву о том, чтобы верующие были едины. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе». Воля Божья и Его цель заключается в том, чтобы все верующие были едины в любви Божьей, так же едины, как едины Отец и Сын. «И если это будет, — говорит Господь Иисус Христос, — мир уверует, что Ты послал Меня». Иоанна 17, 21. Мы — граждане Небесного Царствия и члены семьи верующих. И все эти благословения стали нашим достоянием только потому, что мы находимся во Христе. Уникальная Божья воля состоит в том, чтобы все верующие были во Христе. Святой Дух многократно повторяет это в Священном Писании. Так, в первом послании Коринфянам 1:2 верующие названы «освященными во Христе Иисусе». В главе 16, 1 Коринфянам, в стихе 24 Павел говорит так: «И любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе». В обращении к церкви в Филиппах Павел называет верующих святыми во Христе Иисусе. В послании к Колоссянам Павел обращается к верующим, называя их святыми и верными братьями во Христе Иисусе. А в первом послании Петра 5:14 мы находим таковые слова: «Мир вам всем во Христе Иисусе». И мы можем продолжать приводить аналогичные примеры из Писания, подтверждающие положение верующих во Христе Иисусе. Позвольте привести вам цитату из книги «Род». «В ранние дни церкви, когда о человеке говорили, что он во Христе, этим подразумевали, что такой человек был спасен». Апостол Павел заявляет об этом совершенно ясно. В послании к римлянам 16 главы 7 стиха по 13 упоминаются несколько верующих, вот их имена: Андроник, Юния, Урбан, сотрудник наш во Христе, домашние Наркисса, те, которые в Господе. Также назван здесь Руф, избранный в Господе. Верующие находятся во Христе, потому что они помещены туда через свою веру в пролитую Христом кровь, как говорится об этом в послании к Ефесянам во 2 главе 13 стихе. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Кровь Христа удаляет грех с человека, обращающегося к Господу, и одевает его в достоинство и совершенную праведность, чтобы он мог вовеки пребывать в Сыне Божием. Конец цитаты. Еще до сотворения мира Бог предначертал, что у Него будет народ, который станет прославлять Его Сына, Господа Иисуса Христа, превыше всякого другого существа, превыше всего сущего во всей вселенной. Такие люди составляют тело Господа Иисуса Христа, церковь Его на этой земле. И Божья цель состоит в том, чтобы через этих людей и в них прославить и возвеличить Его Сына Иисуса Христа превыше всего сущего. На небе Господь Иисус Христос прославляется ангелами и святыми, как и сказано в Священном Писании. Ангелы и святые говорят: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Из книги Откровения, 5 главы, 9 стиха. Сегодня Он, Господь Иисус Христос, день и ночь прославляется и возвеличивается Его Церковью на этой земле, ожидающей Его скорого возвращения, чтобы соединиться с Ним навеки на небесах. Аминь.